мой дух крепок, моя воля сильна. В этот момент моя речь приобрела какие-то вибрирующие душу тональности. Благодаря гуру, все-таки удалось понять принцип действия его мистических речей, которые помогли Ангу и Селин в одночасье пройти все 7 чакр. Я не знаю, будет ли вообще от этого польза, но попробовать ведь стоит. Гуру Патик в этом деле точно не помощник. По его словам, много лет назад он уже пытался помочь другому человеку, который шел по пути тела. Конец был печален, голос гуру посчитался за внешнее вмешательство, из-за чего испытуемому пришлось столкнуться с удвоенной угрозой. Свой собственный голос вряд ли будет считаться за вмешательство. Попробовать все равно стоит, поэтому я продолжал наполнять свое горло и связки жизненной энергией. Может быть, когда наступит настоящий процесс, мне будет вообще не до какого-то самогипноза. Началось, казалось, будто внутри меня и вправду открывается что-то неведомое. Мысли стали путаться, в голову начали буквально впихивать какие-то образы. Все видения ложные, иллюзиям не поглотить меня. Начал проговаривать я со стиснутыми зубами, чуть ли не борясь за каждое новое слово. Водоворот каких-то неясных образов то становился четче, то немного пропадал. Я не давал затянуть себя в ложный мир, где мне уже придется играть по чужим правилам. Каждое новое слово, наполненное моей жизненной энергией и сильной верой в себя, все дальше отделяло меня от иллюзорности. В этот раз я сумел разграничить мир видения и настоящую реальность, из-за чего проходить испытания стало в разы легче. С какой-то стороны это было в разы напряженнее, так как проверялась моя воля. Точно не знаю, сколько прошло времени, ведь бывало, что на несколько секунд меня поглощал какой-то из сценариев. Я чувствовал, как эфемерная дверь, означающая полное открытие чакры, уже была почти нараспашку. Оставалось совсем немного. Еще какое-то время спустя, обессиленно распластавшись на камне, я ощущал, как все мои тела будто бы перерождались. Самопроизвольно двигались кости, сердечное давление то повышалось, то понижалось. Хорошо, чего-то подобного я и ожидал. Поэтому все мои тела сейчас находились в защищенных местах под присмотром доверенных людей. Только я прикрыл глаза, как уже оказался лежащим на коленях Дри. В теле чувствовалась приятная слабость. Вдыхая такой родной запах, я начал проводить диагностику своего тела. Теперь я явственно видел свой источник жизненной энергии. Зеленый пульсирующий шар энергии, будто бы зеленое солнце, отправлял свои лучи по всему моему телу. Качество жизненной энергии стало в разы лучше. Также увеличилась и проводимость каналов. Они в свою очередь опоясывали каждую часть моего тела, больше не оставалось ни одного места, где не было бы хотя маленького канала. Интересно, что будет быстрее, жизненная или магическая энергия? Они обе уже почти превратили меня в энергетическое существо. Повезло, что эти энергии находятся как бы на разных уровнях, поэтому друг другу не мешаются. «Как у вас успехи с деланием моей новой сестренки?» Услышал я любопытствующий голос своей дочери. «Селин, задавать такие вопросы неприлично, не ожидал услышать такое от ярой фанатки тетушки Лан. К тому же в последний раз, когда мы шпионили за людьми мудрецов, она успела найти дом любимой писательницы и прочитать все черновики будущей книги. Это мы все еще в процессе», все-таки ответила Гая. «Человеческие дети так быстро растут», пробормотала она еле слышно. «Мне же пришлось бороться с внезапной эрекцией. Качество и количество энергии здорово поднялось, из-за чего возникли трудности с ее удержанием. Этот вопрос пришлось уже решать другим моим телам. Как назло, Дрия зачем-то наклонилась, кладя мне на лицо свои немаленькие верхние активы. Спустя час, я все же сумел взять под свой контроль жизненную энергию. И не теряя ни секунды, стал проверять новые возможности, даруемые чакрой звука. Очень странно, подумал я, когда ощутил почти каждый маленький процесс, проходимый в моем теле. Голову заполнило обилие информации, и не будь у меня 4 головы вместо одной, я бы не справился. Начиная от нервных импульсов, распространяющихся по всему моему телу, и заканчивая созданием новых сперматозоидов, все это ежесекундно поступало в мой мозг. Пришлось потратить целый день, чтобы научиться выводить какие-то из данных в фоновый режим. Но уже сейчас ясно, что способность просто шикарная. В голове уже роилось множество новых идей. Следующие недели я словно мальчик, которому купили новую игрушку, вовсю экспериментировал со своими способностями. В какой-то мере теперь я мог жить чисто за счет жизненной энергии, ведь пока она не иссякнет, можно было забыть про воду, воздух и еду. Именно жизненная энергия брала на себя все эти обязанности. Нужда в воде для покорения теперь тоже отпадала. Тело могло производить хоть литры крови, расходуя при этом лишь жизненную энергию. Но был и минус. Как же без него? Стоило только мне истощить свои необъятные запасы жизненной энергии до некоего минимума, как тело стало настолько слабым, что даже ровно стоять было сложно. Это состояние не покидало меня в течение нескольких часов, пока источник не наполнился хотя бы наполовину. В такой форме я буду не опаснее летающего лемура, поэтому стоит еще тщательнее следить за количеством доступной энергии. Мистер Фантастик, кажется, вы ошиблись вселенной. Не удержался я от плоской шутки. Все равно Дрия, Селин и Гая уже привыкли слышать от меня странные фразочки. В ходе 44-го эксперимента удалось выяснить, что тратя жизненную энергию, можно сделать свои кости эластичными, при этом не теряя крепкости. Апа, завязал я свое тело в узел. Конечно, становиться таким же длинным у меня не вышло, мой максимум, это несколько дополнительных метров, но я уже вижу, как повергаю свои врагов в пучины отчаяния. Они будут думать, что увернулись от удара, как в тот же момент моя рука растягивается. Сюрпризы на этом не закончились. Открывайте портал, я готов показать свою мощь в битве с Мадрой. С возбуждением прокричал я в воздух. Отец опять кричит свои странные фразы, тихо сказала Селин. Я не понимаю, о чем он, но почему-то мне становится стыдно. Скоро ты привыкнешь. Погладила ее по плечу Дрия. Не вникая в разговоры родных, я продолжал совершать одно и то же действие. Выбрасывал из своей руки кость, которая прошивала рядом стоящее дерево. Благодаря полному контролю над телом, получалось в считанные секунды создавать новую кость. А из-за того, что мое тело прошло настоящую закалку, по крепкости они не уступали и стали. Все это было похоже на способности членов клана Кагуя из аниме Наруто. Шикацумику или же биение мертвых костей, способность манипулировать структурой собственных костей. Наполняя жизненной энергией свое тело, я мог спокойно манипулировать ростом и свойствами костей. В теории мои кости могут убивать и духов, так как они под завязку наполнены жизненной энергией, главным врагом всех духов. Воздействуя же на мышцы, получилось превратить себя в мини-халка или же этакого бына. Прибавляя в росте, все мое тело покрывают тугие канаты мышц. Сила так и переполняет меня, а главное, я ни капли не теряю в скорости и маневренности. Кажется, я знаю, что можно использовать при следующей битве с Кахом. Каких-то других идей в голову не приходило, поэтому решил остановиться, дабы освоить новые способности в полной мере. Северный полюс, дворец вождя, Юки. Принимать участие в родах любимой жены оказалось в разы сложнее. Нет, никаких проблем не предвиделось, все было в пределах нормы, но чисто психологически, я испытывал нешуточное давление. «Все хорошо, Юки», — слабо улыбнулась мне Кая. «Эй, это я должен тебя подбадривать». Взяв себя в руки, я немного успокоился, и уже будучи в спокойном состоянии, принялся рассказывать Кае забавные истории, которые со мной приключались. Спустя несколько часов моей болтовни под напряженное лицо Кай, комнату, переоборудованную под палату, огласил плач новорожденной девочки. «Моя сестренка», — пробормотала Катара, во все глаза рассматривая смуглое тельце своего нового члена семьи. «Как назовете свою дочку?» — спросила меня мама, тоже принимающая роды. По ее глазам было видно, что она и сама не против дать имя. «Кая, скажи ты, я не умею подбирать имена». И пока они были заняты спорами, я взял свою девочку на руки. Ее маленькие фиолетовые глазки уже сонно моргали, и стоило только мне ее немного покачать, как она сразу же заснула. «Пусть будет Химе», — сказала свое последнее слово Кая. «И дайте мне уже тоже взглянуть на дочку», — протянула она ко мне руки. Нехотя я отдал ей свою драгоценную ношу. «Матери и дочери нужен покой и тишина, начало прогонять нас Джун. Завтра придете, а пока я с ней побуду». За дверью нас уже ожидали другие члены семьи. Арнук пытался казаться спокойным, но зная его достаточно давно, могу с уверенностью сказать, что где-то внутри него бушует нешуточное волнение. Садко же не скрывал своей нервозности, наматывая круги по коридору. «Ну как там?» — подскочил ко мне Садко. «Все хорошо», — искренне улыбнулся я. «Завтра сможешь увидеть свою сестренку». «Ух», — выдохнул он облегченно, сползая по стенке. «Поздравляю с пополнением в семье, сынок», — сильно похлопал меня по плечу радостный отец. «Пойду доделаю некоторые дела, Начал он спешно удаляться. Небось пошел хвастаться перед своими друзьями за кружкой чего-нибудь алкогольного. Жители города, узнав, что у вождя появилась наследница, тут же повставали со своих кроватей. Сонный городок в одночасье наполнил радостный шум. Заведения вновь начали открывать свои двери. Старшее поколение вспомнило, что 18 лет назад на этот свет появился Юки. Теперь же этот мир увидел его продолжение. 133 весело. Царство духов. Юки. Причудливо изогнувшиеся деревья, в которых уже не теплилась жизнь. Темно-грязная почва, на поверхности которой не было ни одной растущей травинки. Темные облака, закрывающие собой большую часть солнечных лучей. Все буквально кричало о том, что здесь крайне небезопасно. «Бррррр, я как-то по-другому представляла себе царство духов», — тихо сказала Юи, осторожно вглядываясь в каждую подозрительную тень и прислушиваясь к каждому непонятному шороху. «Зато покорять здесь намного легче», — над ладонью Катары собрался шар из воды. «Такое чувство, будто все это время я жила в какой-то пустыне». И вправду здесь количество стихийных частиц многократно больше. Вы же с Катарой хотели отточить свои навыки в настоящих боях, обратился я к сестренке. Эта местность кишит различными темными духами, и именно из-за них, когда-то красивая природа начала погибать, а ведь десяток лет назад среди этих деревьев проходил странный дух в форме шара, который ничего не понимал. Да, сейчас мы стоим недалеко от места моего первого появления. Раньше рядом находился лагерь Вонга, но уже как пару лет эту территорию облюбовали темные. Очередное солнцестояние в этот раз было решено провести в теле Юки. Катара с Юи уже многие годы просились пойти со мной, и если раньше я не брал их из-за нехватки сил, то теперь они более чем готовы. К тому же я специально выбрал местность, возле которой даже рядом не проходил какой-нибудь древний дух. Больше переживал, что барьер, разделяющий миры, не пропустит девочек. Слава Рави, все прошло без проблем. И оказались мы здесь со всеми конечностями. Ладно, времени не так много, приступим к охоте. Хлопнул я в ладоши. Как-нибудь в следующий раз проведу вас по красивым местам. Первые противники не заставили себя долго ждать. Ими оказались огромные фиолетовые пчелы, от которых явственно ощущался аромат темной энергии. Придавая себе скорости стихии воздуха и угрожающе жужжа, они стремглав полетели в нашу сторону. Я беру их на себя. Вышла вперед Катара, и стоило ей взмахнуть своей рукой, как на пути странных духов пчел образовалось несколько вертикальных водяных линий. Уже набравшие приличную скорость духи попросту не успели вовремя остановиться. В итоге через секунду их тела были аккуратно разрезаны. Думала, что будет сложнее, пробормотала впечатленная Катара. Не стоит сильно радоваться, покачал я головой. Это были простые средние духи. Скоро мы повстречаем ваших настоящих оппонентов. В качестве разминки я вел нашу группу по местам проживания средних духов, дабы они как можно скорее привыкли к своим возросшим возможностям. К примеру, тот самый первый прием, который продемонстрировала Катара, в человеческом мире ей был бы не по силам. Сначала ей пришлось бы собрать воду из воздуха, а только потом, имея некоторое ее количество, применять техники. Дальше вы сами, увидев первого встреченного высшего духа, я махнул девочкам рукой, начав понемногу исчезать. Как только я освоил этот прием, появилась мечта вот так пафосно уйти. Прием честно скопирован с одного персонажа из аниме Наруто, Моу, он же второй Цучикаге. Покрывая себя тонким слоем воды, я преломляю вокруг себя солнечные лучи, дабы стать полностью невидимым. Не скажу, что все получилось сразу, неделю я настрадался точно. Ты забыл заблокировать нашу связь, даже с некоторой жалостью посмотрела на меня Юи, точно угадав, куда я якобы невидимый отошел. Точно. Сильно хлопнул я себя по лбу, расплескав немного воды. Такой момент потерял. В первый раз я оказался искренне рад появлению темного духа, ведь он спас меня из неловкой ситуации. Духом оказалась огромная многометровая страхолюдина, которая лишь частично была похожа на китайского дракона, по крайней мере длинное змеиное тело и четыре короткие лапы в наличии имелись. Мне начинает не нравиться фиолетовый цвет, напряженно сказала Катара, смотря на пурпурную чешую, которая покрывала все тело врага. Дух был бы писаным красавцем, не будь у него три огромных глаза, которые выходили из его головы, делая его похожим на улитку. Небольшой участок его наверное, шеи, опоясывала светло-лиловая грива. Еда, его раскатистый голос прозвучал для меня, словно я стою под большим колоколом. В этот момент я даже немного позавидовал Катаре и Юи, которые не понимают духовную речь. «Осторожно!» — синхронно произнесли девочки, покидая свои прежние места. Там, где они стояли, земля опустилась на пару метров. Я бы и сам не хотел быть на пути, выпущенной изо рта духа жидкости, та даже на вид казалась крайне опасной. Катара с Юи не стали ждать следующие атаки духа. И если первая ограничилась достаточно простым, но эффективным приемом, тонкой струей воды под большим давлением, то Юи послала в духа дракона улитку льва целую стаю водяных акул, которые словно живые, начали кусать его тело. Впрочем, всю безуспешность своих атак, они поняли спустя жалких пару секунд, когда невредимый, но более разгневанный дух, накрыл почти целый гектар своей противной на вид слюной. Созданные наспех этакие зонты из воды сумели защитить девушек. Даже будучи на расстоянии, я чувствовал, что Катара с Юи тратит много энергии, напитывая защищающую их воду. Не делая они этого, уже давно бы оказались без кожного покрова. Некоторые капли все-таки сумели проникнуть сквозь щит, тем самым сделав в их нарядах новые дырки. Молча переглянувшись, девочки начали работать намного слаженнее. Наконец-то они вняли моим предостерегающим словам. Целых два дня перед солнцестоянием я вталкивал им, что духи намного сильнее покорителей, у них нет человеческих слабостей. Вскоре стараниями двух покорительниц, почва на которой стоял дух, превратилась в вязкое болото. Не успел он опомниться, как над ним появилась огромная ледяная кувалда, которая начала забивать его тело все глубже и глубже. Потратили половину резерва. Что же вы дальше будете делать? Задавался я вопросом, смотря на сосредоточенных девушек, лица которых иногда кривились от боли, все-таки такого большого объема энергии по своим каналам они еще не пропускали. Надо будет почаще их с собой брать, не то совсем расслабиться. Девочки привыкли к спаррингам в племени, где каждый все равно сдерживается, ведь будь оно иначе, количество трупов исчислялось бы сотнями в год. Пока противник был занят, Катара с Юи начали синхронизировать свои действия, создавая одну технику на двоих. Понемногу над их головами появлялось сверло из воды, и с каждой пройденной секундой оно становилось все больше и быстрее. Кажется, масштаб создаваемой техники не на шутку напугал духа, раз он начал вырываться из топи с еще большим остервенением. Почти успел, старания духа не прошли даром, еще бы чуть-чуть и он бы выбрался, но увы, огромная по размерам техника, почти в два полных роста духа, неслась и перемалывала все на своем пути. Оттолкнувшись от земли, я оказался близко к духу, уже готовый поглотить его энергию. Такими темпами мне придется съесть еще пару сотен высших духов, горестно подумал я, ощущая, как мой источник стал капельку сильнее. Посмотрев в сторону победивших, увидел, как Катара с Юи устало лежали на земле. Из-за разъедающих атак духа, большая часть их тела оказалась на свободе, позволяя мне видеть приятные округлости юных красавиц. Поздравляю вас с первой победой над сильным противником. Думаю, сегодня это не последний наш улов, ведь впереди есть еще много часов. Жизнерадостно произнес я, несколько раз похлопав в ладоши. «Ура!» – вяло проговорила Катара, Юи же просто ограничилась слабым кивком. «Ладно, набирайте сил, пока я немного разомнусь», – хрустнул я своими костями. Сделав несколько оборотов жизненной энергии по телу, стал доставать из руки свою плечевую кость, которая по мере выдвижения принимала более острую форму. «Выглядит весьма неприятно», – сказала Юи, сморщив свой маленький носик. «Согласен, немного отталкивающее зрелище. Зато эффективно, и только я закончил говорить, как из моей левой руки выстрелило несколько фаланг, прошивая на вылет пару любопытных духов. Вообще, места битвы часто становятся этаким магнитом для других духов. Мало ли вдруг получится сцапать двойной куш, добив обоих сражающихся. Создав на себе целый костяной доспех, я начал тупо таранить духов. В округе не было высших, поэтому с лихвой хватало и моих костей. Пару часов кряду мы только и делали, что изничтожали темных духов. Кажется, девочки были уже не рады, что согласились на это путешествие. «Давайте сместимся на юг», — сказал я, начав идти в ту сторону. Интуиция пока вяла, но весьма настойчиво сигнализировала про будущие неприятности. Оставалось чуть больше трех часов, когда мы натолкнулись на настоящую археологическую находку. На небольшой зеленой поляне, кстати являющейся единственным местом, где на многие километры хоть что-то растет, нами были обнаружены верхушки каменных домов. Пройди еще пару десятков лет, и все строения точно бы погрузились в землю. В мире духов жили люди? Задавалась вопросом Катара. По моим рассказам девочки знают, что даже разумные духи не утруждают себя каким-то строительством, им хватает простой земли или толстой ветки на дереве. Ван Шитонга можно исключить из правил, к тому же его библиотека – это больше не жилище, а хранилище для знаний. «Давайте аккуратно откопаем деревню», – предложил я девочкам, на что те с энтузиазмом согласились. «У меня уже есть некоторые догадки, но пока попридержу их. Нашего мастерства покорения хватало, чтобы аккуратно вырезать целые слои земли. Работа спорилась. Спустя полчаса мы увидели добротные дома, в которые при некотором старании можно было хоть завтра заселяться. Каждый из нас взял себе по несколько домов для обследования. Здесь какой-то странный скелет», — позвала нас Катара. Быстро добежав до нужного дома, мы увидели Катару, которая осторожно трогала полностью целый человеческий скелет. «Смотри, какой он крепкий!» — воскликнула она, сильно ударив по бедренной кости. «ХММ!» — присел я возле нее, дотрагиваясь до ключицы. «И в самом деле крепкие. Я бы даже сказал, аномально крепкие». Сканируя его более тщательно, понял причину. Это был практик жизненной энергии, в его костях все еще ощущается слабый отголосок этой энергии. «Теперь ясно, почему только здесь до сих пор что-то может расти», — взволнованно произнесла Юи. «Дальше мы нашли еще несколько полностью целых скелетов. Всех их объединяло одно, все они были практиками и все они были аномально здоровыми. Повидав весь мир, могу с уверенностью сказать, что высоких людей здесь слишком уж мало. Может быть, в свое время маги вытеснили кровные линии людей, владеющих жизненной энергией, кто его знает, но из реально крупных могу лишь вспомнить аватары Киоши и царя Буми. Скорее всего, я утрирую, но это будет хорошей пищей для размышлений. Ладно, давайте возвращаться», — начал я торопиться. Последний час интуиция начала довольно живо говорить о том, что моя задница в опасности. «Хотя нет, можем уже не торопиться», — горестно вздохнул я. «Вот она главная проблема интуиции при больших масштабах угрозы или когда дело касается сильного врага, доверять ей на 100%, нет, даже на 70%, нельзя. Скорее всего, она попросту не может просчитать вероятности». Максимально растягивая свою руку, я взял в охапку рядом стоящих девушек, которые все еще не осознавали, в какой хорошей ситуации мы оказались. Включая пятую чакру на полную, стал воспринимать время несколько иначе, беря под полный контроль каждую частичку своего тела. В тот же момент, жизненная энергия полноводной рекой потекла по моим каналам. Тут же в дело вступили мышцы верхней и нижней части спины, за ними последовали квадрицепсы. И в последнюю очередь напряглись икроножные, камбаловидные и малые мышцы стопы. Ноги разбухли от напряжения, на поверхности кожи появились толстые вены. «Все лишь бы сделать сильный прыжок, близко!» — прокричал я про себя. Только я оказался на высоте, как огромный рот проглотил целую деревню. Что я сделал не так? Почему вселенная послала ко мне древнего духа? «Наверное, это мама или папа того фиолетового дракона», — сказала Юи, под согласные кивки Катары. «Нужно быть слепым, чтобы не заметить их похожесть. Этот древний дух — попросту увеличенная в несколько раз версия того высшего. Все твои походы заканчиваются таким образом?» — громко спросила меня Катара, пока я держал их в своих руках и улепетывал со всех ног. «Ну, иногда бывает», — согласился я нехотя, наступая на морду огромного змея-дракона, дабы вновь оттолкнуться. «Скорее всего, даже несмотря на затуманенный темной энергией разум, этот древний дух сильно дорожил своим отпрыском. И зная, как бывает тяжело духам завести потомство, все становится еще печальнее. Эта хреновина и летать умеет. Кажется, другого выбора не остается. Никогда не думал, что сделаю это, но все когда-то бывает в первый раз. Только не пугайтесь и запомните меня таким же молодым и красивым», — крикнул я, отталкивая девушек вперед. В следующий же момент я оказался проглочен духом. Даже дух на мгновение опешил, видимо, не ожидал от меня таких суицидальных действий. «Юкии, не еете». Скорее всего, надо было объяснить им свой план. «Все так и было задумано, Юи. Успел послать по нашей связи сообщение. Это же дух, почему так отвратно воняет?» — задавался я вопросом, быстро покрывая все свое тело костяной броней, превращая себя в этакого ежика. Попадающие на свободные участки тела, его внутренние жидкости, плавили кожу, вызывая нестерпимую боль. Оттолкнувшись от стенок его то ли желудка, то ли чего-то еще, стал сильно раскручиваться. Sonic X, Sonic X. В голове почему-то играла заставка начала мультфильма про синего ежа, который везде поспевал. Достаточно раскрутившись, стал проделывать себе путь на свободу. Его кожа оказалась на редкость толстой. Только спустя целую минуту, я выстрелил своим телом в воздух. Как мне кажется, все это время, дух пытался меня отрыгнуть. По крайней мере, я видел, как мимо меня, вверх по течению, проплыла тазобедренная кость, найденного нами в деревне скелета. «Свободу попугаем!» – весело прокричал я. «ММ, с выработкой гормонов я явно переборщил. Юки!» Помахали мне Катара с Юи, которые со всех ног бежали от духа. Пока наш враг еще не оклемался, стоит делать ноги. Сделав прокол, быстро протолкнул в него девочек. «Еще свидимся, мой будущий кожаный ремень!» Помахал я злому духу. «Уфф, какая строптивая!» – зашипел я, почувствовав, как его отправленная в меня слюна прожгла мне мышцы. Оказавшись на той стороне, я тут же развалился на снегу. «Было круто», — выдохнул я, нервно рассмеявшись. «Понемногу меня начало отпускать. Не делай так больше. О чем ты вообще думал?» Нависли надо мной две фурии, глаза которых метали молнии, предвещая мне кары небесные. «О!» Началась фаза поэзии. Ситуация требовала риска, отмахнулся я, доставая из кармана зеленый кристалл, пополняя запасы жизненной энергии. «Ладно, ладно, больше не буду, честно», — продолжил я, увидев, что они все еще злятся. «Дурак», — сказала Катара, ложась рядом со мной. «Еще какой», — согласилась Юи, занимая другую сторону. «Но согласитесь, ведь было же весело». «Катара, кажется, нам нужно воспользоваться другими силами». «Согласна, мы все расскажем Кае». «Нет, только не ей, я же шучу, ха-ха». «Не смешно было, да?» Пошел я на попятную. Не хочу лишний раз тревожить Каю, она сейчас проходит реабилитационный курс, все-таки рождение Хими на ней чуточку сказалось. 134 решение. Анг, царство земли, несколько дней до солнцестояния, скоро сделаем привал, мама, пожалуйста, прекрати, сказал Анг своему лемуру, который из-за голода начал растягивать его уши и щеки. Вождь племени народа воды Юки посчитал его способности достаточными для обучения новой стихии, поэтому велел ему лететь в Амашу, там продолжится его обучение. «Может быть, Буми все еще жив?» — задавался он вопросом, надеясь, что встретит там своего старого друга. Вообще, Юки предлагал ему каких-то людей в сопровождении, но он отказался от предложения. Ему хотелось побыть чуточку одному, разобраться в себе, да и было желание посмотреть на изменившийся за столетие мир. Честно говоря, он был готов увидеть разруху и печаль на лицах людей, но оказался сильно удивлен, погостив в нескольких деревнях. Люди жили своей спокойной и размеренной жизнью, не ведая бед. Создавалось такое ощущение, будто война закончилась не год назад, а прошли целые десятилетия. С какой-то стороны, его все это несколько огорчало, ведь если в мире все так хорошо, зачем тогда вообще нужен аватар? Кажется, Йо и Юки вполне уверены в будущем противостоянии с Вату, от него же требуется просто не помереть, дабы еще не навредить Раве. Услышав рев Аппы, он посмотрел вниз, где возле срубленного под корень леса, ему махал какой-то старик. В следующую секунду, сделав крутой вираж, он начал спускаться на землю. Значит, я не ошибся. Кто бы мог подумать, что прямо надо мной пролетит летающий зубр с аватаром на спине. Встретил его тот самый человек в годах, о чем прекрасно говорила уже лысая голова и длинная седая борода. «Рад знакомству, меня зовут Кага, и я являюсь старейшиной деревни Синлин. Здравствуйте, и я рад», — поклонился Анг. Привитое еще в детстве воспитание не позволило ему относиться к возрасту без должного уровня уважения. «Надеюсь, я не сильно вас отвлекаю», — задал он вопрос, в котором чувствовалась надежда на положительный ответ. «Нет, все в порядке», — покачал Анд головой. «У вас что-то случилось?» Вскоре понял он, что старейшину что-то гложет. «Да», — сказал он со вздохом. «Еще месяц назад здесь был густой и древний лес, но пришли какие-то разбойники, только притворяющиеся приличными людьми. Прикрываясь какой-то бумажкой, они начали вырубать лес, якобы дерево пойдет на нужды народа земли. В деревне сейчас нет ни одного покорителя, поэтому мы не сумели их прогнать». Немного успокоившись, он продолжил уже не так эмоционально. «Правда в том, что еще мой дед, один из основателей деревни, добился неприкосновенности этого леса. И вот уже прошла неделя, как каждую ночь наш защитник, хранитель этого леса, Дух Хэйбай уносит с собой одного жителя деревни. Аватар, прошу вас помочь нам. Неожиданно упал он колени. Вставайте, не нужно быть таким формальным. Замахал Анг руками, аккуратно поднимая старика с колен. Как я могу пройти мимо вашей проблемы? Я все-таки мост между мирами и хранитель гармонии. Похлопал он себя по тощей груди, хотя в душе был не сильно уверен, но он никак не мог показать своих сомнений перед старейшиной. Смотрите, здесь все еще остались желуди. Вытащил он целую горсть желудей из разрыхленной земли. Пройдет время, и лес вновь возродится. Было видно, что здесь поработали покорители земли, так как после них не осталось даже пеньков и корней. Казалось, что деревья забирали вместе с целыми пластами почвы. Да, но как это объяснить духу? Доверьтесь мне, я найду способ. Освоение второй стихии придало Ангу немало уверенности, особенно одна крайне эффективная техника, которая как нельзя кстати подходит под эту ситуацию. Хорошо, тогда побудьте пока нашим гостем, поманил его старик за собой. Если вырубка леса была незаконной, вы сумели добиться справедливости? Поинтересовался Анг. Люди, ответственные за злодеяния, уже ответили по всей строгости закона, чуть повеселел старейшина. Царь Лао и царь Року, да будут они нами править своими мудрыми руками долгие годы, сложил он вместе свои ладони, молясь за своих правителей. Именно благодаря их приходу к власти, мы, простые люди, можем наслаждаться безопасностью, будучи каждый день сытыми. Царь Року, именно к нему меня отправил Юки, подумал аватар, который уже не раз и не два услышал о нем хорошие слова. Все как один твердили о его несравненной силе и мастерском покорении земли. Спустя 15 минут, они подошли к деревне Синлин, которая находилась прямо среди многометровых деревьев. Огражденная каменной стеной, в деревне было всего пара десятков домов, части из которых были полностью порушены. Следующие пару часов до захода солнца, он провел в беседе с главой и старейшиной деревни. Удалось узнать, что каждый житель хотя бы раз видел духа. Тот выглядел как большая и безобидная панда. Дух частенько помогал людям находить какие-нибудь целебные травы, грибы и ягоды. Считается удачей повстречать на своем пути Хейбая, так как данная встреча стопроцентно позволит тебе найти что-нибудь полезное. Со слов главы деревни, года назад из-за некоторых несчастных случаев, также страдала часть леса, но дух не был так разгневан. «Ты справишься, Анг», – убеждал себя он, ожидая разгневанного духа прямо перед входом в деревню, пока жители прятались в доме главы. Стоило же местному светилу перестать озарять своим светом эту землю, как в воздухе почувствовалось напряжение. По тропинке, ведущей к деревне, с тяжелым дыханием появился черно-белый огромный дух, размером с трехэтажное здание, непропорциональным телом и четырьмя разными руками. «Ты не очень-то и похож на панду», – пробормотал Анг, чувствуя большую силу, заключенную в теле Хейбая. «Хейбай, меня зовут Анг, и я аватар. Пожалуйста, выслушай меня», — начал он громко кричать. Дух, полностью игнорируя аватара, продолжал идти в сторону деревни. «Я тут», — высоко подпрыгнул Анг, отправляя в духа несильный воздушный толчок. «Я просто пытался привлечь твое внимание», — замахал он руками, видя, как злой дух начал собирать возле рта свою энергию. Не прошло и секунды, как в Анга был отправлен толстый луч энергии, сопровождаемый неслабой звуковой волной. Уже зная, что с Хейбаем разговор не получится, Анг стал более серьезен. Поэтому атака духа была принята на сильно раскрученный посох Анга. Из-за скорости и вложенной энергии получился своеобразный щит, который сумел отклонить луч вправо. «Ты сам решил меня атаковать», — возмутился Анг, когда дух яростно взревел. «Дело в том, что атака уничтожила немало деревьев». Все это время Анга не покидало ощущение неправильности. Что-то в глубине его души противилось состоянию, в котором сейчас пребывал Хейбай. «Он заражен темной энергией», — задавался вопросом Анг. Юки не зря старался дать ему как можно больше своих знаний. Значит, его приготовления были не зря. Сосредоточенный аватар начал тянуть воду прямо из деревянных бочонков, которые находились прямо у входа в деревню. «Вспомни самые счастливые моменты», — Анг начал настраиваться на нужный лад, дабы суметь сотворить одну технику. Спустя пару секунд, духа начали окружать водяные ленты, которые понемногу становились золотыми. С видимой глазу скоростью дух начал меняться. Вскоре на земле лежала вполне себе обычная панда, дух уже не источал из себя агрессию. Именно в этот момент Анг понял, что помощь нужна не только людям. Есть целый мир, который сейчас страдает. Решено. После окончания обучения отправляюсь в царство духов. Казалось, что глаза Аанга начали сиять, настолько он был переполнен решимостью. Другой причиной такого явления были его действия по спасению светлого духа. Это, в свою очередь, повысило энергию, находящейся в нем Равы. «Хэйбай, прошу тебя не вредить жителям деревни, они ни в чем не виноваты», — вспомнил Аанг про главную задачу. «Наоборот, они пытались предотвратить трагедию. Жители деревни обещали, что помогут возродить лес». Как раз в этот момент двери дома главы открылись, откуда осторожно начали выходить люди. «Все верно, мы готовы помочь», — пересилив свой страх, крикнул глава деревни. «Да, это все-таки и наш дом». После слов главы, люди начали в разнобой соглашаться. «Вот видишь, ты не один», — улыбнулся Аанг, каким-то образом понимая, что дух и в самом деле был растроган искренними словами жителей. В следующий момент возле духа появились все пропавшие жители. «Что происходит?» — начали они озираться по сторонам. «Я знал, что ты не такой плохой», — радостно сказал Аанг духу, когда видел, как воссоединяются семьи. Тот, ничего не ответив, начал удаляться обратно в лес, оставляя за собой стебли цветущего бамбука. «Аватар, без твоей помощи мы могли бы и не увидеть следующий день. Выражаю тебе благодарность от лица всех жителей деревни Синлин. Знай, что в этом месте тебе всегда будут рады», — торжественно произнес глава деревни, чем не слабо так засмущал Аанга. Тот все-таки еще не привык выступать в роли спасителя. «Это был мой долг как аватара», — произнес он неловко, чувствуя на своей коже десятки пар глаз, которые выражали ему свою благодарность. «Когда я вырасту, тоже стану аватаром», — храбро произнесла маленькая девочка, тем самым вызвав немало улыбок. В эту ночь он заснул с удовлетворенной улыбкой на устах, ведь он понял, что все еще нужен этому миру. К тому же на нем висит половина ответственности по сохранению целой нации. И, честно говоря, некоторые слова ее больше не вызывают в нем такой уж сильный протест. По идее, Аанг мог позвать на помощь одну из жен ее, хотя ему все еще сильно верится в то, что его любимыми являются духи. Они могли бы быстро вернуть этому лес его первозданный вид. Но смотря далеко вперед, общие усилия людей и духа могут стать первым шагом для зарождения новой дружбы. Ведь ничто так не укрепляет связь между разумными, как общее дело. «Царство земли, Амашу, давай быстрее, пока сюда не пришел Року», — азартно кричал прошлый царь, уважаемый Буми. С его лица не сходила счастливая и немного безумная улыбка, ведь сегодня он встретил одного своего старого друга. И пусть сейчас разница в их возрасте составляет 100 лет, но смотря на поведение, казалось, что они одногодки, которые никогда и не расставались. Сзади них стояли напряженные работники почтовой системы, которые попросту не могли ослушаться Буми, но и попадать под тяжелую руку нынешнего царя не горели желанием. «Давай, нас подтолкнет ветер», — крикнул Аанг, сделав небольшой толчок своими руками. В тот же миг в их вагончик врезался сильный порыв ветра. Из-за большой скорости каменный почтовый ящик начал крошиться. Буми приходилось на ходу чинить их транспорт, иначе за следующие несколько сотен метров они бы оттерли свои задницы. «Буми, я рад, что ты все еще жив», — громко сказал Аанг, щеки которого из-за ветра натянулись назад. Его тело и впрямь наполнялось каким-то эфемерным теплом. «Наверное, Буми, единственный друг, который остался жив после этих 100 лет сна во льду. Я тоже рад, что я жив», — засмеялся Буми, несколько слезинок которого были сдуты встречным ветром. Жители города были рады слышать веселый смех их бывшего царя. Может быть, любого приезжего человека этот безумный смех не на шутку напугал бы, но коренные амашевцы, наоборот, благодаря ему чувствовали уверенность в завтрашнем дне. На следующий день Аанг, словно сайгак, скакал по всей арене. В наказание за остановку работы одной из почтовых линий, аватар должен был стать живой мишенью для Тоф и Суюки. «Работай ногами, Аанг», — кричал Буми со зрительского места, при этом не забывая опускать свою руку в ведро с закусками. «Почему только я оказался наказан?» — возмутился Аанг такой несправедливости. «Эй, зря, что ли, я горбатился почти 85 лет, будучи царем Амашу. У меня тут особое положение», — говорил он, размахивая чем-то похожим на колбасу. «Ты его слышал, Аанг?» — спокойно кивнул царь Року. «Будешь много болтать, я тоже подключусь». Аватар тут же закрыл рот, правда не забывая кидать на Буми свои злобные взгляды. 135 стили. Северная часть территории страны огня, над городом воинов солнца. Ван. Ветер приятно обдувал наши тела, пока мы находились на высоте в несколько сотен метров от земли. Под ногами простиралась гладь синего моря, а вдали уже виднелся остров, с которого когда-то и началась дальнейшая история народа огня. «Теперь и я хочу заиметь своего дракона», — несколько завистно вздохнула Азула, погладив золотые чешуйки Айне, на спине которой мы сейчас и сидели. За последнее время она здорово подросла и теперь без труда может поднять с собой в воздух до 2 человек. И если тенденция будет продолжаться таким же образом, стоит задуматься о скором расширении ее покоев. «Может быть, такое случится совсем скоро», — сказал я загадочно. «Ведь вчера, когда мы собирались совершить дипломатический визит к воинам Солнца, Айни сказала, что почувствовала рождение нового дракона. Значит, раны Шая можно поздравить с пополнением в семье. И вправду не стоит отчаиваться», — кивнула Азула, которая все еще не знает, что племя воинов Солнца скрывает у себя уже не 2, а 3 драконов. «Целое стадо летающих зубров как-то же нашли, скорее всего есть и другие драконы. Как оказалось, на островном храме воздуха, что находится в водном пространстве северо-западной части царства Земли, или же по-простому в заливе Юи, и вправду паслось немало летающих зубров. Видимо, многие воздушные кочевники решили хотя бы спасти своих животных, отправив их на малоизвестный остров. Упоминание этого храма мало где было можно найти. Известно, что остров выступал неким транзитным местом, где кочевники могли отдохнуть и набраться сил перед дальним путешествием. Насколько я помню из сериала про Аватара Корру, там был целый комплекс зданий, но сейчас там находится всего лишь один простоватого вида храм, а вся территория заросла разными растениями и деревьями. Аанг будет очень рад этой новости, хотя, думаю, Аппа будет в разы счастливее. Право распоряжаться редкими летающими животными есть только у представителей народа воздуха. В последние дни ее задумывается о том, чтобы переселиться вместе со своей семьей на этот остров. Давно было пора создать свое гнездышко, к тому же, можно будет вплотную заняться разведением зубров. Те после долгих лет сосуществования без людей, малость одичали. Надеюсь, увидев настоящих покорителей воздуха, что-то в их генах или крови, даст нам возможность вновь стать друзьями. До меня дошли некоторые новости про Аватара. Говорят, его видели в царстве Земли, начала говорить Азула. Не держит ли он обиду на страну огня, вздохнула она, так как слова Аватара все еще имеют некоторый вес, и он этим может воспользоваться. Можешь не переживать, Аанг, истинный воздушный кочевник, а ты должна знать их воспитание, приободрил я ее, покрепче прижав к своему телу. «Откуда ты знаешь?» – спросила она с подозрением. «Опять твои секреты?» «Да, совсем скоро ты все узнаешь», – пообещал я. Спустя пару минут Айни приземлилась на одной из площадей в городе. «Конечно, наш полет давно заметили, ну или им сказали другие драконы. Кажется, перед нами стоял каждый член племени воинов Солнца, точнее даже будет сказать, стоял на коленях. Великий предок», – благоговейно произнес вождь племени, – чуть ли не зарываясь своим лицом в землю. За ним тут же повторили и все остальные. Из памяти своих предков, Айни знала, что ее род здесь весьма почитают, но все равно вся эта ситуация для нее оказалась весьма смущающей. Чуть погодя к людям присоединились и драконы. Раны Шая, исполнив в небе какой-то необычный, но точно красивый танец, приземлились на пустое пространство. На голове ран находился маленький красный дракончик, который смотрел на все своими еще невинными глазами. «Ты не говорил мне, что здесь есть и другие драконы», — быстро зашептала мне Азула, даже как-то неловко стало. «Айни здесь явно первое лицо, а мы тут прилетаем верхом на ней, используя как какой-то транспорт, и в самом деле несколько человек не скрывали от нас своих враждебных взглядов, и самый ядовитый был у одного моего знакомого, Хамгаа. Приветствую племя воинов Солнца», — легонько поклонился я. «Уважаемый Ван», — ответил мне взаимностью вождь, хотя его взгляд то и дело обращался к огромной фигуре золотой драконихи. «Лорд огня Азула», — проявил он должную вежливость, но было прекрасно видно, насколько натянуто он все это делал. «Не могу его в чем-то винить, ведь их племя потеряло свою силу как раз-таки из-за нападок прошлых хозяев огня, которые поощряли охоту на их учителей, драконов. Воины Солнца не могли стоять в стороне от конфликта, в итоге выбрав сторону драконов, и уже который век члены некогда храброго племени воинов Солнца должны позорно скрывать свое существование, добровольно отказавшись от контактов с внешним миром. «Не бойся, мы с благими вестями», — тихо сказал я вождю, дабы он не натворил ошибок. Вождь чуть наклонила голову Азула, скорее всего, больше из-за их общей истории. Ведь когда-то много веков назад, ее предки покинули этот остров, дабы создать нечто большее. «Я скоро вернусь, отец», — сказала мне Айне, улетая с другими драконами. «Думаю, им есть о чем поговорить». Накрыв нам целый стол разных местных деликатесов, Азула и вождь начали официальный диалог. Речь шла о присоединении племени воинов солнца к стране огня. Вряд ли Азула вообще заинтересовалась каким-то вымирающим племенем, не будь у них общих корней. Ну и мое слово сыграло не последнюю роль. Только спустя несколько часов стороны окончательно договорились. Думаю, главное для вождя было узнать, что права всех драконов приравниваются к обычным гражданам страны огня, и в некоторых случаях будут иметь даже больший вес, становясь почти неприкасаемыми персонами. Столица не будет вмешиваться в культуру племени, но требует незамедлительной помощи в случае внешней угрозы. Было обсуждено еще множество других пунктов, которые в недалеком будущем будут изложены на бумаге. Всю ночь напролет племя не покидала счастливая атмосфера, ведь с этого дня им больше не нужно будет прятаться, и теперь они могут начать приводить в порядок их город, который уже порядком зарос. После молитвы перед вечным огнем, который был дарован им самыми первыми учителями, они показали нам, что несмотря на различия, они тоже умеют неплохо веселиться. «Куда это ты смотришь?» – спросила меня Азула, пихнув в бок локтем. «Восхищаюсь их опасным танцем», – честно ответил. Прямо перед нашими глазами, полуодетые или же полураздетые женщины племени исполняли завораживающий огненный танец. До невозможности синхронные движения их тел сопровождались таким же синхронным покорением огня. Лицезрение всего этого великолепия дало мне кое-что очень ценное. Уже долгие годы я никак не могу приступить к написанию книг по покорению. Сейчас же я понял, чего мне так не хватало. Все это время я мыслил своими стандартами, что было в корне неверно. Ведь у меня с рождения хорошо развитые каналы, я самого детства могу ощущать частицы элементов в пространстве. Всего этого попросту нет у нормальных магов. Можно сказать, что любое движение покорителя – это своеобразный якорь, к которому привязано какое-нибудь определенное движение энергии по каналам. По сути, ручные печати из аниме Наруто исполняют ту же функцию, только если там достаточно сложить пальцы, здесь же требуется чуточку больше. Конечно, настоящим мастерам своей стихии, впрочем, как и мне, уже не требуются какие-либо движения, достаточно простого волевого контроля. ХММ, сильные каге тоже уже почти не используют печати. Что-то многовато между этими мультфильмами похожих вещей. Мой разум, хранящий в себе тысячи разных свитков по техникам, уже начал сопоставлять картинки, где показывают движения с течением энергии по каналам. К примеру, движения воинов солнца сильно отличаются от классического покорения, где в угоду эффективности и смертоносности в обиход вошли резкие и размашистые удары ногами и руками. Тут же к огню относится как-то более уважительнее, что ли. Движения смотрятся более плавными, больше и вправду походя на некие танцы. А ведь то же самое можно сказать и про южный и северный стиль воды покорения. Северный стиль более грубый, даже не побоюсь назвать его мужицким. Скорее всего, свой отпечаток оставила история. Все же целые века серьезным покорением могли заниматься только представители мужского пола. Южный стиль, показанный Хамой, обладает некой универсальностью, где спокойно используются так любимые мне приемы с ледяными синбонами, и вообще есть множество незаметных, но смертоносных техник. Что-то про покорение воздуха сказать не могу, так как видел только Анга. Но вот в царстве земли видел кучу разных школ манипулирования землей. К примеру, Басингсе, самый густонаселенный город мира, и там уж точно негде развернуться классическому покорению земли, с большими летающими глыбами породы и пафосными раскалываниями земли. Многие из покорителей, живущих в этом мегаполисе, действуют как дайли, то есть техники сосредоточены на филигранном манипулировании каким-то маленьким количеством земли. В северных краях царства земли преобладает уже другой подход к покорению. Маги в тех провинциях любят твердо стоять на одном месте, используя в покорении только руки. Амашу, Галини и еще парочка провинций используют самый, на мой взгляд, жизнеспособный стиль, не пренебрегая и ногами, и руками, и некоторые из них даже пользуются своей головой. Я имею в виду по прямому назначению. Пока меня вело вдохновение, решил этому не мешать. Поэтому на следующее утро с драконьим ястребом ушло письмо, в котором говорилось о том, что лорд огня и его советник решили взять себе внеплановый отпуск. Благо, пляжи на этом острове были не хуже того, что на угольном. Время после восхода солнца и до захода было полностью посвящено Азуле, а вот ночью я занимался созданием книги. Пока все это было только в уме, но мне не составит труда перенести все это на бумагу. Идя от простого к сложному, я начал вносить в книгу не только приемы, которые познал в этом мире, но добавил и кучу оригинальных, тех, что под моим авторством. Настоящим мастерам они вряд ли понадобятся, так как они могут спокойно манипулировать формами и размерами высвобождения стихии. Но вот для всех остальных это будет в самый раз, так как развиваться будут все каналы. Взять, к примеру, одну из моих техник. Покоритель должен будет создать вокруг себя огненные шары и как можно дольше держать их вокруг своего тела. Стоит добавить сюда то, что шары не должны погаснуть, взорваться или же стать мощнее. Огненные маги привыкли использовать для покорения свои конечности. Здесь же им придется удерживать стихию недалеко от своего тела, задействуя каналы по всему своему телу. Пока я был занят, Азула с вождем уже успели встретить людей, посланных со столицы. Они-то и взяли с собой все нужные бумаги. Теперь эти земли именуются Островом Солнца. Имея весьма и весьма благодушное настроение, Азула пообещала отправить строителей и других профессионалов своих сфер деятельности, которые помогут им восстановить прежнюю красоту их архитектуры. «Кажется, я ему понравилась», — взволнованно сказала Азула, осторожно держа в своих руках малыша-дракона. К нашему времяпровождению на пляже присоединилась Айне, взяв с собой сына Рана и Шаа. «Извини, Зука, мы не только забрали твой трон, но и дракона твоего увели», хотя здесь он мне кажется гораздо счастливее себя из мультфильма. Вскоре нам пришлось покинуть остров Солнца и его жителей, которые стали нам гораздо ближе. Дела не ждут, ведь на носу предстоящее собрание всех наций, где будет решаться дальнейшая судьба этого мира. Может быть, и прозвучало все это торжественно. Но не тогда, когда во главе народа воды стою я сам. Воздушных кочевников, можно сказать, тоже возглавляю я. Царь царства земли Лааби Фонг знает обо всех моих планах, и полностью с ними согласен. Азула тоже не станет мешать моим действиям. Вот и получается, что будем показывать всему миру, как каждый, будь то царь, вождь или же лорд, отпустит свои многолетние обиды, дабы создать новое светлое будущее. Одним словом, фарс, но фарс необходимый. 136 признание. Побережье моря Мосе, залив Юи. В недавно отстроенном здании, имеющем куполообразную форму, сегодня находились первые лица всего человеческого плана. В каком-то смысле этих людей можно было даже назвать мировым правительством, так как именно по их воле решались судьбы сотен тысяч людей. Собрание глав государств проходило уже долгие часы. Начиная с рассвета, пара десятков людей не покидали своих мест за огромным круглым столом. Со стороны царства земли присутствовали царь Лаа, царь Амашуроку, бывший царь Буми, дочь царя Лаатов, а также женщины царя Року, Шизука, Джун и Суюки. Конечно, за самим столом сидели только два главных представителя этой стороны, Лаа и Року. На противоположной им стороне с бесстрастным лицом сидела хозяйка огня Азула, подле которой находился ее главный советник Ван. Чуть поодаль расположились верные подруги Азулы, Мэй и Тайли. Компанию им составляла мать бывшей принцессы, Урса. Между двумя гегемонами расположились члены северного племени Воды. С территории Вечного Снега и Льда прибыл сам вождь Юки. В его свиту вошел бывший вождь и по совместительству отец Юки, Арнук. Далее следует принцесса Юи, недалеко от которой сидели Катара с Саккой. Последние личности в скором будущем можно будет назвать правителями Южного племени Воды, ведь процесс возрождения Южного полюса уже начат. Другими колоритными персонажами были воздушные кочевники. На сегодняшний день осталось всего лишь двое магов воздуха, никому не известный Йо, а также нынешний носитель великого духа Равы, Аватар Анг. Позади них не просто сидели, а прямо-таки восседали три обворожительные женщины, красота которых казалась слишком идеальной для человека. Ни родимых пятен, ни одного лишнего волоска, все в них казалось чем-то потусторонним, чем-то не от мира сего. И только на стульях, не прилегающих к столу, ближе к стенам расположились министры, генералы и другие чиновники стран-участниц. Везет же Юки, то есть ее, в который раз про себя вздохнул Сакка, глаза которого нет-нет да падали на них. Ни один он их разглядывал. Во взглядах Юи, Катар и Тов виднелась чисто женская зависть. «Это и есть аватар?» — посмотрела на него с сильным скепсисом Мэй. Так совпало, что именно в тот самый момент Энд попытался незаметно поковыряться в своем носу. Ясное дело, что в таком замкнутом помещении, где видно лицо каждого присутствующего, затея была обречена на провал. Просто мальчишка, закатила она свои глаза. 2 часа назад всеми сторонами был подписан документ, означающий создание нового союза, конфедерации народов. В целом пакете бумажных носителей были указаны многие пункты экономического и военного сотрудничества между странами-участницами. Окончательно были определены все наземные, водные и воздушные границы. Уже в следующем году повсеместно будет введена единая валюта. Хотелось бы сразу замахнуться на федерацию, но люди такого пока еще не примут, пронеслась мыслишка в головах Юки, Йо, Вана и Року. Скорее всего, и так, будут некоторые сложности. Не все смогут согласиться с тем, что прошлые враги, которые убили немало твоих соотечественников, вдруг готовы идти на мировую и даже дружить. Но лучше возглавить изменения, чем ждать у моря погоды, в надежде на то, что сознание людей изменится. Осталось последнее. Как мы назовем новый город-государство? Поинтересовался Лао у остальных, обведя всех взглядом. Как насчет Иерихон? Спросил таинственный маг воздуха Йо. Насколько я помню, в моей прошлой жизни, точно так же назывался, возможно, самый древний город. Я не против, сразу же ответил Анг, подняв руку. Его уже порядком достало сидеть и ничего не делать. Какая от него тут польза, если за весь сегодняшний разговор, он не понял и половины сказанного. Кажется, теперь я понял, почему все так не любят политику. Я тоже за, раздался голос вождя Юки. В течение минуты все проголосовали за Иерихон. Таким образом, в этом мире появилось новое государство с парламентской формой правления, сенаторами которой станут 10 представителей из каждой нации. В силу малочисленности воздушных кочевников, Йо, Анг, Дре, Селин и Гая получат по 2 голоса в парламенте. Территорией новой страны послужит залив Юи. Именно здесь в мультсериале про аватара Кару обосновался город-республика. Стоит сказать, что было предложено множество вариантов размещения города, но именно это место показалось самым лучшим из них. Благоприятная круглогодичная температура, возможность создания огромного порта, а также почти равная удаленность от столиц царства Земли, страны огня и племени воды – все эти факторы попросту не оставили иного варианта. Наверное, не зря во времена аватара Янхчен на берегу этого залива был основан город Тиэнхэй. Большой отрезок времени этот город считался самым значимым во всем мире. Туда съезжались и приплывали торговцы со всех народов. Иерихон послужит плацдармом для дальнейшего тесного сотрудничества между народами. Весь город будет своего рода огромным экспериментом, по результатам которого главы государств сумеют понять, могут ли вообще сосуществовать разные нации. На примере самой старой колонии Юдао можно увидеть значительный экономический и технологический рывок, главным фактором которого было объединение 2 народов. Проект города уже принят на реализацию, в скором времени будут созданы законы. Пройдет еще какое-то время, прежде чем Иерихон сможет принять своих первых жителей. Каждое государство обязуется отправить сюда определенное количество своих людей. Несомненно, придется завлекать их разными способами, начиная от бесплатной выдачи жилья, заканчивая обязательным нахождением рабочего места. Господин Йо, вы точно уверены, что проблем с генералом Старое Железо не предвидится? Спросил царь Лао. Кто такой этот генерал? Быстро спросила Азула, изящно приподняв правую бровь. Ей всегда не нравилось, когда она чего-то не знала или не понимала. КХМ неловко кашлянул позади нее Ван, который совсем забыл рассказать про одну маленькую особенность этой местности. И пока Лао, поняв ситуацию, благоразумно взял паузу, Ван начал быстро рассказывать ей про этого древнего духа. «Древний дух!» – тихо воскликнула она. «Мне кажется, что нам не стоит надеяться на слова незнакомого мага воздуха». Юки, Лао и Року неловко отвели взгляд, давая понять, что да, они вроде бы как уверены в ее. «Тут явно что-то не так», – подумалось Азуле. «Лорд огня Азула, вам ни о чем переживать, так или иначе, но дух добровольно покинет это место», — приложил руку к сердцу Йо. Честно говоря, его несколько покоробило такое отношение своей же женщины. Но потом он вспомнил, что именно для него все женщины никак не делятся, а вот многие из здесь сидящих все еще не знают про его тела. И почему же он должен будет это сделать? Задала она вполне закономерный вопрос. Вскоре последовал рассказ про взаимоотношения духов леди Тиэнхэ и генерала Старое Железо. Про битву между аватаром Янхчен и генералом, про дальнейшее создание фестиваля в честь леди Тиенхай и о договоре, который заключили Янхчен и генерал. Благодаря помощи одного крайне умного и мудрого духа, удалось найти нынешнее воплощение леди Тиенхай. Думаю, никто не сомневается, что он сразу же последует к ней, позабыв о городе, закончил говорить Йо. Благодаря связям Ван Шитонга удалось найти леди Тиенхай, хотя уверенности в ее нахождении не было вообще, так как неизвестно, что вообще она с собой сделала. На пике своих сил она была не слабым древним духом, и став человеком, куда же делась вся та прорва энергии? Скорее всего, никуда ничего не девалось, силы были просто запечатаны. Конечно, смерть основного, хоть и человеческого тела, не могла на ней не отразиться, именно поэтому Ван Шитонг нашел ее сильно ослабленную с прорехами в памяти. Спустя некоторое время, после череды уточняющих вопросов со стороны Азулы, встреча наконец-то закончилась. «Был рад со всеми увидеться», — поклонился Лао. «Надеюсь на дальнейшее сотрудничество». Вскоре за царем Лао начали прощаться и остальные, но не успел еще никто выйти за дверь, как раздался голос Юки. «Прошу остаться в этой комнате всех девушек и женщин, а также Йо, Вана и Року. Ну дерзай, ловелас», — ехидно сказал Буми, похлопав Року по плечу. «Дре, Гая, Катара и Юи даже не вставали со своих мест, как спокойно сидели, так и сидят». Шизука имела весьма задумчивое лицо, словно она пыталась что-то понять. Все остальные же переглядывались своими озадаченными взглядами. Как только помещение покинул последний участник сегодняшнего собрания, в зале установилась гнетущая тишина. Где-то внутри каждая из девушек, не знающая про его реальные способности, ожидала какой-то тревожной новости. «Я давно хотел вам всем признаться», — начал говорить Юки. «Но все время как-то оттягивал момент», — продолжил за него Року. «Заранее просим у всех дорогих нашему сердцу женщин прощения», — опустил голову Ван. «Наверное, кто-то из вас уже догадался, что все мы четверо, и есть одна личность», — закончил последним Йо. И дабы подтвердить свои слова, все они соединились и вновь разделились. В этот момент ему было больно видеть неверующие и даже гневные выражения лиц дорогих ему сердца людей, которых он все это время обманывал или же не договаривал. Далее последовал короткий рассказ про некоторые его способности. «Зэ, значит, все они тоже твои женщины?» — каким-то дрожащим голосом спросила Азула, возле которой даже поднялась температура воздуха.